Рождество он провел спокойно в Мейплдерхеме. Он ненавидел Рождество и праздновал его только потому, что жена его была француженка, и ее национальным праздником был Новый год. Нечего потакать всяким иностранным обычаям, но праздновать Рождество без детей... Ему вспомнились зеленые хвоя и хлопушки в доме на Парк-Лейн, его детство, семейные вечера, как он злился, когда получал что-нибудь символическое, кольцо или наперсток вместо шиллинга. Санта-Клауса на Парк-Лейн не признавали, отчасти потому, что дети давно раскусили старика, отчасти потому, что это было слишком несовременно. Эмили, его мать, не допустила бы этого. Да, кстати, этот Уильям Голдинг, Ингерер, до того запутал этих людей в геральдическом управлении, что Сомс прекратил дальнейшие расследования. Нечего давать им тратить его деньги на сентиментальную прихоть, которая никаких материальных выгод не сулит. Этот узколобый старый Монт хвастает своими предками. Тем больше оснований не заводить себе предков, чтобы нечем было хвастать. И Форсайты, и Голдинги — хорошие коренные английские семьи, а больше ничего не требуется. А если во Флёр и в ее ребенке, если только у нее будет ребенок, есть примесь французской крови, что ж, теперь делу не поможешь. В отношении внука Сомс был осведомлен не больше, чем в октябре. Флёр провела Рождество у Монтов, но обещала скоро приехать к нему. Надо будет заставить мать расспросить ее.